Значит, с покушениями кончено? Совестью клянусь, — приложил Пашка руку к груди. Ты лучше расскажи, как там дома. Ну, интересно же. С Катькой, я так понимаю, у вас форменный ренессанс пламенных чувств? Да ладно, ладно. Что набычился? Я за тебя попросту рад, вот и все. Мне она давно встала поперек души, а вот у тебя с ней, надо же, любовь, да еще, судя по твоей счастливой роже, надо полагать, обоюдная. А в театр сходить, правда, не тянет? Все, все, умолкаю. Сколько мне еще тобой прикидываться? Дай подумать. Недели две, Петруччо. Справились мы с тобой раньше, чем планировалось, но пару недель тебе еще придется потерпеть. Пока морда у меня не заживет, пока не кончится вся суета вокруг проекта, выдюжишь? По физиономии вижу, что выдюжишь с превеликой охотой возле Катюхи-то. Ты, кстати, не придумал еще, как с ней потом уладить? Времени не нашлось. Честно признался Петр. То одно, то другое. Может, вдвоем подумаем? Обязательно. Чуть погодя. Когда все будет подписано и начнется рутинная работа, не требующая вмешательства господина Савельева, неважно право которого, вот тогда мы с тобой сядем за стол и не встанем, пока железный план не разработаем. Лады? Расскажи лучше, как ты с Бацей денежки считал? А что рассказывать? Пожал Петр плечами. 300 килограммов долларов только и всего. Браво, брательничек, врастаешь. Ты не думай, Баца нормальный мужик. Ну, завелась у человека неучтенка, сделанная на бензинчике. Я знаю, мне Фомич подробно объяснял про неправедные деньги, служащие праведным целям. Пашка подался вперед и хлопнул его по колену. Петруччо, смак в том, что именно так оно и обстоит. Ну, по крайней мере, лично мы с Фомичом по большой дороге с кистенем не бродим. И никого не посылаем бродить. А вот состояница кое-кого из тех, кого потом чинами жаловали и медали на шею вешали, из смутных источников произошли. Думаешь, только в доброй старой Англии пираты на склоне лет джентльменами становились и награбленные капиталы в мануфактуры вкладывали? Кое-кого из наших Третьяковых и прочих там Морозовых предки как раз кистенем и промышляли. В «Угрюм-реке» мне один доцент рассказывал, чистая правдочка написана. Даже конкретные фамилии шантарские называл. Так что денежки Бацы, считай, не такие уж и грязные. Когда мне их забрать? Придумаем, — сказал Пашка. Пусть пока полежат. Тут один мэн подъехать должен. Он ими и озаботится. Никуда они со стоянки не денутся. Там все ребята либо племяннички Бацы, либо иная кровная родня. Народ верный. Я тебе брякну, когда нужно будет. Ты тоже запиши номер вот этого мобильничка. Я теперь постоянно буду в Шантарске обитать. При нужде моментально созвонимся. Кстати, — спросил он словно бы небрежно, но Петр легко уловил нотки тревожного интереса. — А что это за дипломат ты в кабинет приволок? — Что, за мной и на фирме надзирают? «Да брось ты! Просто Фомич забирал картины, вот и наткнулся на непонятный угол». «Интересно», — подумал Петр. Дипломат появился в кабинете уже после того, как Фомич забрал картины. «Ну, с дипломатом вышел форменный детектив», — сказал он самым естественным тоном. «Позвонила какая-то Полина, потребовала срочной встречи, я, естественно, приехал». Ты про нее ничего не говорил, мало ли что. А она мне объявила о полном и окончательном разрыве. Кинула под ноги дипломат, заявив, что не намерена больше держать у себя мои шмотки. Ну, я и забрал. А что оставалось делать? Поставил в заднюю комнатушку, пока ты на горизонте обозначишься. «И правильно», — подумав, сказал Пашка. «Документы там пустяковые, пусть валяются. Фомич потом заберет». «Значит, решила нас бросить, стерва?» «Тебя, братан», — усмехнулся Петр. «Я с ней единственный раз общался. А какая разница?» «Ну и хрен с ней. На свете таких Полин...» «Ну ладно, я вынужден констатировать, Петруччо, что ты с заданием справляешься прекрасно. Благодарность от командования. Держи премию. Тут тысячонка баксов. Да не жеманься ты. Тебе еще и Вике интервью давать, и Жанне на булавки подкинуть надо. В чем, а в тёлках недостатка не испытываешь, а? Скажи братухе спасибо. А вот, кстати, — сказал Петр, — есть еще одна тема, напрямую, правда, с сексом не связанная, но, я бы сказал, где-то близкая. Этот снимочек я у тебя в столе нашел, дома, в кабинете, чисто случайно. Искал твои ордена для съемок. Телевизионщики ж от меня потребовали быть непременно в орденах. Это как понимать? Ведь Катя могла наткнуться. Пашка рассматривал снимок обнаженной Нади, сидящей на широком подоконнике в небрежной позе, поворачивал так и эдак. К великому сожалению Петра, наблюдать за выражением лица брательничка было невозможно по причине бинтов. Фотографию эту, разумеется, он не в столе нашел, а отложил одну единственную, когда отдавал конверт и негативы Наде. Хотел понаблюдать за реакцией Пашки, но вот бинтов совершенно не предполагал. «Ах, вот оно что!» — досадливо сказал Пашка. «А я-то думал, что спалил или выкинул. Забыл совсем. Откуда это взялось?» «А это ты у соплюшки спроси», — отрезал Пашка. «Я, знаешь ли, не рискнул, чтобы не вторгаться в интимные тайны юного создания. Вот так же чисто случайно наткнулся. Хотел поговорить с Катей, да не досуг было. Я так предполагаю, соплячка себе завела сердечного дружка. Настолько сердечного, что балуется на досуге фотографии. Что смотришь? Нынешняя молодежь в этом возрасте все университеты прошла». Он небрежно скомкал снимок и сунул себе в карман. «А может, и не стоит с Катькой обсуждать, еще расстроиться. Надьку все равно от этих забав не оттянешь, раз уж начала где-то на стороне личной жизнью баловаться».